Ладно, Павыч, островная жертва Великой Французской революции. Из всех знаменитых сахашовских учителей антиков Ладно Павыч, преподаватель истории, никакой партии не принадлежал, даже в нашей школьной кучке-могучке не состоял, а принадлежал только себе и истории, причем истории Великой Французской революции. Мы, его ученики, благодаря беспартийному учителю, эту историю познали навсегда и окончательно. Любого из нас через 40-60 лет разбуди ночью и спроси, кто убил Марата? Шарлотта Корде, ответит, не задумываясь, проснувшийся бывший сахашовец. Ладно Павыч, или просто Ладно, он вместо часто повторяемого им «ладно» говорил «ладно». По школьной легенде, еще в довоенные годы победившего социализма изгнан был из аспирантуры исторического факультета Ленинградского университета. Изгнан за неудачную попытку в своей диссертации сравнить события Великой Французской революции с нашими октябрьскими. Слишком серьезным и старательным в познаниях оказался аспирант. Знающие люди уверяли, Ладно погнали оттуда по доносу и считали, что ему здорово повезло. Он попал к нам, а не в кресты или куда далее. Но как этот отчисленный из университета фанат истории оказался у послевоенных недорослей художников, учителем важного предмета, никто не ведал. Да и он поначалу наверняка не понял, куда попал. Нам, рисовальным шкетам, главное на общей образоваловке ничего не делать или варить нехерель на сахашовском жаргоне. Довольно скоро сообщество незаконнорожденных детей моста лейтенанта Шмидта, к которому мы себя причисляли, внимательно изучив исторического аспиранта, узнало все его слабости, пристрастия, особенности и стало ловко пользовать их в своих корыстных интересах. Оказалось, университетская голова исторического учителя была сильно сдвинута французской революцией. Он не просто любил и знал все досконально про нее. Он отождествлял себя с участниками того времени, начиная со штурма Бастилии и кончая приходом наполеоновой власти. Рассказывая про свою любимую и великую, Ладно входил в раж, перевоплощаясь в того или иного героя парижских потрясований конца XVIII века. Разыгрывал перед нами целые спектакли, забывая все на свете и обращаясь только к одному объекту, сидевшему точно против него. Занятия по истории происходили в школьной библиотеке, которая с утра и до 2 часов дня принадлежала Ладно. К 2 часам пополудни в библиотеку приходила пожилая тетенька, книжная морщина по-нашему, и превращала кабинет Палыча снова в библиотеку. Заседали мы с ним за огромным овальным дубовым столом, покрытым тяжелой зеленого сукна скатертью. Стол этот сахашатики называли «Марсовым полем». Вокруг него располагалось 12 резных дубовых стульев с высокими спинками, обитых темно-коричневой кожей. 2 из них возвышались по краям овала. Уроки Ладно проводил стоя, опираясь указкой о столешницу. За его спиной на круглых бронзовых ручках стеклянных дверей огромного книжного шкафа висела коллекция исторических карт, схем важнейших сражений, портретов великих исторических деятелей, литографий, гравюр с картин, иллюстрирующих историю. Чтобы получить свободу для своих непотребных действий, мы старались любыми способами перевести Ладно с очередного урока на его родную тему, то есть посадить историка на любимый конек, или, как у нас говорили, запустить Палыча в конвент. За учебную четверть нам иногда удавалось запустить его туда до 10 раз. Каждый из нас по очереди выступал в роли живого и активного участника, свидетеля революционных деяний, представителя народа, санкюлота, якобинца, объекта для обращений, призывов, обвинений и так далее. Он воспринимал только его и с ним общался, всех остальных учеников в раз не видел. Надо признаться, исполнение такой роли – задача не из легких. Практически ты находишься в постоянном диалоге с ним и обязан реагировать на его речи, призывы, негодование, повторять за ним лозунги, размахивать руками, неистово кричать, вскакивать на стулья, аплодировать, топать от возмущения ногами по полу и прочее, прочее. Для такого безобразия необходимо было развивать актерские способности, специально тренироваться, репетировать. Так как учитель сосредотачивался только на историческом объекте, мы получали полную свободу варить свою нехерель до конца урока и смывались под стол. Там играли в карты, скатывали друг у друга задания по математике, физике, русскому, рисовали карикатуры на бушующего наверху Вадну. Механизм перевода рельсов, то есть перевода Вадны с программного урока на штурм Бастилии, отличался чрезвычайной простотой и наглостью. Мы с полным интересом в глазах внимали его рассказу о, допустим, нашей февральской буржуазной революции. Но как только он доходил до свержения самодержавия и прихода временного правительства, дежурный пацан с другого конца стола вытягивал руку и задавал ему абсолютно дурацкий вопрос. «А как вы думаете, что бы мог сказать по поводу нашей февральской революции друг народа Марат, а?» Вадна останавливал рассказ, снимал округлые очки с близоруких глаз и, протирая их, отвечал цехэшовцу. «Вы, любезный, задаете мне очень странный вопрос. Марат, естественно, ничего не смог бы сказать нам, его попросту давно не было в живых. Он остался только на знаменитой картине великого Давида «Смерть Марата», проткнутой кинжалом Шарлотты Корде. А если предположить, что он застал нашу революцию, он бы что-то сказал? А как вы думаете, что бы он сказал? Расскажите, расскажите, пожалуйста, что бы мог нам сказать Марат? Ну, пожалуйста!» Кричали поочередно и все вместе дурачки-сахашатики. И если нам удавалось перевести Вадну на его диссертационную тему, то он вскоре впадал в транс и, забывая все на свете, переплывал на бревне вместе с санкюлотами ров Бастилии, брал штурмом ненавистную народу тюрьму, отпиливал указкой голову начальнику Бастилии Делоне и поднимал ее на ней, как на пике над суконным столом. Затем на парижском Марсовом поле среди тысяч рабочих яростно требовал голову незаконного короля Людовика Капета. От имени Максимилиана Робеспьера объявлял, что необходимо избавиться от монархии, иначе отечество в опасности. Выступая в конвенте с пламенными революционными речами, превращал библиотечный стул в трибуну. Дружил со знаменитыми якобинцами Д'Антоном, Камилем Демуленом, Маратом, Сен-Жюстом. От их имени оправдывал революционную диктатуру, насилие и гильотину. И, наконец, 21 января 1793 года на площади революции, держа указку как нож гильотины, отрубал голову Людовику XVI. К окончанию урока Вадна Палыч успевал гильотинировать 6000 голов, а под самый звонок обезглавливал великого революционера и своего бывшего друга, неподкупного Робеспьера. Со звонком мы выскакивали из-под стола и устраивали восхищенную овацию великому Вадне. Он приходил в себя, вытирал платком вспотевшую от казни шею и, смущенно извинившись, что опять отвлекся от программы, просил нас самих подготовиться по февральской революции к следующему уроку, пообещав спрашивать обязательно. Почему-то перед дверью кланялся нам головой и спиной выходил из библиотеки. Вслед за ним орава детей моста лейтенанта Шмидта в революционном порыве выводила за шкварник уставшего объекта Вадны с криками: «У него чистый воротничок, он аристократ и враг народа! На гильотину его, на гильотину!» Мы вели бедного в дальний темный коридор, где текла батарея центрального отопления. Непосредственно у батареи заика староста Осипов останавливал экзекуцию и от имени детей моста лейтенанта Шмидта просил освободить заблудшую революционную овцу, попавшую под чары Вадны, мечты психиатра и клиента умопомрачиловки. Про Вадна Палыча из учительской до нас доносились слухи, что его жена каждое утро звонит в учебную часть школы и спрашивает, дошел или не дошел до академии ее муж-историк. Он мог в своей ученой задумчивости по дороге в институт встретиться с фонарем или попросту трахнуться об него и, повернув совсем в другую сторону, уйти далеко-далеко. Много позже, когда Вадна Палыча погнали со школы на пенсию, сахашовцы, ставшие разными художниками, встречали своего историка в шалманах и пивнухах Васильевского острова. Особенно часто он посещал забегаловки старого гостиного двора на шестой линии, где коммуниздились петухи, шалавы, шаромыжники и мазурики соседских линий и речных переулков. Он читал им лекции о Великой Французской революции и имел грандиозный успех. Сообщество местных барыг и алкашей объявило его великим островным философским историком, Эразмом наших дней. Любой местный или залетный человек, желавший ознакомиться с историями разных революций, мог выставить Палычу стопку дешевой водки ленинградского разлива или большую кружку жигулевского пива. Постепенно слава его распространилась за Неву и ее притоки и звучала в пивных заведениях Коломны и Петроградской стороны. Тамошним слушателям он рассказывал о благотворном влиянии Великой Французской революции на марксистское учение рыжебородых и усатых вождей социализма. Он вслед Никите Кукурузнику утверждал, что через 20 лет вся островная шантропа будет жить в полном коммунизме, а наши питерские острова превратятся в землю обетованную, и нам станет незачем покидать их ради какого-то рая. Со временем, выступая в пивнухах, Василий Островский и Эразм в процессе рассказов о революционных действиях все более и более возбуждался, вскакивая на столы или пивные стойки, громко орал, призывая покончить с сытыми паразитами, захватившими Париж, отнять у них богатство и раздать его несчастному люду. В 11 дней такого припадка был выдворен из шалмана вызванными санитарами и отправлен в специальной закрытой машине на Гутуевский остров, что на реке Пряжки, в бывший императорский желтый дом для просвещения местных обитателей. Палата, в которую его посадили, приняла великого островного историка Вадну Палча с большим воодушевлением и буквально через 10 дней вместе с ним встречала своих психврачей и санитаров пением Марсельезы. «Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на врага, люд голодный! Раздайся клич мести народной! Вперед, вперед, вперед! Вперед, вперед, вперед!»